приятно тряхнуть стариной. Фондорин думал, что установит нынешнее местоположение конторы господина Царькова элементарным способом, проследит за мистером Свистом. Но все оказалось не так просто. Дело было хорошо знакомое, не бесприятное. И раз Петрович по праву считал себя мастером выслеживания. В последние годы ему самому редко доводилось исполнять роль хвоста. Тем охотнее тряхнул он стариной. Удобная штука автомобиль. Можно взять с собой и несколько нарядов, и гримерные принадлежности, и необходимые инструменты, и даже чай в термосе. В XIX веке приходилось вести слежку в менее комфортных условиях. На театральной площади Ираст Петрович объекта не обнаружил, поэтому перебрался в Камергерский проезд и увидел начальника барышников у подъезда художественного театра. Липков, как обычно, стоял вроде бы без дела, насвистывал, иногда к нему подходили люди, наверняка жучки или пинчеры, а может быть, информанты. Разговор всякий раз был недлинный. Иногда Свист открывал свой зеленый портфель и что-то доставал или наоборот прятал. В общем, трудился в поте лица, не отходил от рабочего места. Машину Фондорин поставил в полусотни шагов возле магазина дамского платья, где были тарированы несколько экипажей и авто. Наблюдение вел при помощи отличной немецкой новинки – фотобинокля, который давал возможность делать моментальные снимки. На всякий случай Ираст Петрович фотографировал всех, с кем беседовал мистер Свист. Не столько для практической пользы, сколько для проверки аппарата. В половине третьего объект двинулся с места, пешком, из чего следовало, что идет он недалеко. Сначала Фондорин хотел проследовать за ним прямо в авто, благо движение в Камергерском было оживленное и пешеходов хватало, однако вовремя заметил, что Свиста сопровождают по обеим сторонам улицы. Отстав на 15-20 шагов, шли двое молодых людей крепкого сложения. Обоих Ираст Петрович некоторое время назад запечатлел на камеру. Очевидно, это были пинчеры, исполняющие при своем начальнике функцию телохранителей. Пришлось расстаться с Изотой Фроскиней. Одет Фондорин был в неприметную тужурку реверси, с одной стороны она была серой, а вывернешь наизнанку коричневой. В заплечной сумке, с какими ходят коми-вояжеры, имелся запасной наряд, еще одна двухсторонняя куртка. Накладная бородка на клею собственного рецепта снималась одним движением. Очки в роговой оправе делали лицо почти неузнаваемым. Объект проследовал по Кузнецкому мосту, свернул направо и занял позицию у крайней колонны Большого театра. Там все повторилось. Свист щелкал замком портфеля, обменивался несколькими словами с суетливыми людишками. «Пожалуй, можно отлучиться за автомобилем», — рассудил Фондорин. «Уже понятно, что от Большого объект переберется к Нойву ковчегу. Очевидно, это его привычный маршрут». 10 минут спустя Изота Фроскини стояла между двумя театрами, откуда удобно было вести наблюдение в обе стороны. Мистер Свист переместился к кассам ковчега ровно в 4. Жучки тут были иные, чем у художественного и большого, а пинчеры те же самые. Они прикрывали своего предводителя справа и слева, но близко не подходили. Недалеко от служебного входа торчал еще какой-то человек в надвинутой на глаза шляпе и легком пальто из чесучи. Фондорин обратил на него внимание, потому что человек этот вел себя странно. Всякий раз, когда дверь открывалась, прятался за обклеенную афишами тумбу. Пришлось выйти из машины и разглядеть интригующего господина поближе. Он был черняв, с большим кавказским носом и сросшимися на переносице бровями. Судя по выправке, из военных. Ираст Петрович его сфотографировал. Не биноклем, конечно. Для незаметной съемки на близком расстоянии имелась у него детективная камера «Штирна», плоская коробочка закрепляемая под одеждой с мощным светосильным объективом, который был замаскирован под пуговицу. Неудобство чудесного изобретения заключалось в одном – оно было однозарядное. И вскоре Фандорин убедился, что потратил кадр впустую. К мистер Свисту кавказец не проявлял ни малейшего интереса и в контакт с ним не вступал. В начале шестого, после окончания репетиции, из подъезда начали выходить актеры. Когда появилась Элиза в сопровождении Простакова и Клубникиной, подозрительный тип спрятался. Фандорин жадно припал к биноклю. Женщина, лишившая его гармонии, сегодня была бледна и грустна, но все равно невыразимо прекрасна. Она махнула рукой, отпустила автомобиль, вместе с двумя остальными пошла в сторону охотного ряда. Должно быть, решили прогуляться до гостиницы пешком. Мужчина в чесучевом пальто двинулся вслед за актерами. Ирас Петрович понял, что это всего лишь очередной воздыхатель. Ждал появления красавицы, дождался, теперь будет красться за нею по пятам, млеет восторга. «Нет, подтанцовывать в этом мимансе я не стану», — сердито подумал Фандорин и заставил себя перевести бинокль с изящного силуэта Элизы на опостылевшую глиняную физиономию Липкова. «Пора бы тебе, дружок, домой. Что уж так на службе надрываться?» — прошептал Ирас Петрович. Мистер Свист, будто услышав, махнул рукой. К театру подъехал черный закрытый форт, прежде стоявший близ фонтана. Пинчеры кинулись к машине, один распахнул дверцу, второй озирался по сторонам. Вот все трое уселись. Фандорин включил двигатель, готовый следовать за фордом, подавил зевок. Дело шло к концу. «Сейчас выясним, где у царя лежбище». Не тут-то было. Когда форт отъехал от тротуара, мостовую перегородил еще один автомобиль, открытый Покарт. Внутри сидели трое молодцов точно такого же типа, что липковские телохранители. Не обращая внимания на крики извозчиков и гудение клаксонов, шофер Покарда дал машине Свиста повернуть за угол и лишь потом неспешно тронулся с места. Можно было, конечно, проследовать за автомобилем прикрытие, он наверняка ехал тем же маршрутом, но рисковать не стоило. От слежки на колесах придется отказаться. Москва не Нью-Йорк и не Париж. Машин на улице мало. Каждая бросается в глаза. Охранники Покарда непременно срисуют настырную Изотту. Именно для этой цели Свиста и сопровождает второй автомобиль. Получалось, что день потрачен впустую. Если не считать того, что Фандорин убедился в труднодостижимости поставленной цели и того, что несколько секунд смотрел на Элизу. Внезапные препятствия для Ираста Петровича всегда были не более чем поводом мобилизировать дополнительные ресурсы интеллекта. Так случилось и в этот раз. Причем особенных усилий не понадобилось. Задачка-то все-таки была не из сложных, и новое решение сыскалось быстро. На следующий день он поехал в театр вместе с массой. Согласно установленным Штерном правилам, репетиции репертуарного спектакля должны были идти каждый день. Учение Ноя Ноича гласило, что премьера – это только начало настоящей работы. Всякое новое представление пьесы должно быть совершеннее предыдущего. Господин и слуга позавтракали в кладбищенской тишине, всю дорогу до театра молчали, причем Масса демонстративно глядел в окно. Японец все еще дулся из-за того, что Ирас Петрович не посвящает его в ход расследования, и очень хорошо, думал Фандорин, желание мириться у него пока не возникало. В начале репетиции, дождавшись, когда интересующее его лицо освободится, Ирас Петрович исполнил то, ради чего приехал. Интересовал Фандорина исполнитель роли воришки Константин Ловчилин. «Вы информант?» Без предисловий спросил Ирас Петрович, уведя актера в коридор. «То есть?» «Вы обслуживаете царя, не запирайтесь. За 10 дней до премьеры я видел папку с вашей ролью в портфеле у мистера Свиста. Ведь цвет вашего амплуа желтый? Подвижное лицо проказника все запрыгало, глаза быстро замигали, Костя молчал. «Если станете упрямиться, я расскажу о вашем побочном приработке Штерну», — пригрозил Фондорин. «Не надо», — быстро сказал Костя и оглянулся. «Нет ли кого поблизости?» «Я ведь ничего плохого». «Ну, отвечаю на вопросы, как у нас и что, рассказываю об изменениях в репертуаре. Когда внезапно появилась ваша пьеса, царь, конечно, заинтересовался. Между прочим, ему очень понравилось. Он предсказал большой успех». «Мерси. Значит, вы находитесь с царем в постоянном общении?» «Нет, я все больше со Свистом. С царем редко. Последний раз, когда про вас разговаривали, он очень любопытствовал». «В самом деле?» «Да, спрашивал мое мнение, можно ли ему сделать вам ценный подарок по случаю премьеры?» «Я отсоветовал. Говорю, господин Фондорин — человек замкнутый, нелюдимый, ему это может не понравиться». «Да вы б психолог». «Царь не удивился, по-моему, он про вас больше моего знает». Ираст Петрович вспомнил свою стычку со Свистом. «Понятно». Царь заинтересовался новым драматургом, велел навести о нем справки и узнал много интересного. Что ж, это очень кстати. «Где вы виделись с царем? У него в конторе?» «Да, меня отвезли куда-то за Останкино». «Место запомнили?» — небрежно спросил Ираст Петрович. «Запомнил. Но Свист сказал, они оттуда завтра съезжают, а это почти 2 недели назад было». «И где царь квартирует сейчас, знаете?» «Ну откуда же?» С минуту подумав, Фондорин сказал: «Пойдите передайте царю записку через Свиста. Он как раз торчит перед театром. Вот вам карандаш, листок, пишите. Фондорин расспрашивал про вас, нужно встретиться. Вас немедленно отвезут в контору». Ловчилин послушно записал все под диктовку, однако скептически покривил толстые губы. «С какой стати? Подумаешь, драматург задает какие-то вопросы. Вы не знаете, что за человек царь. Это ого-го, какой человек!» «Свист отвезет вас к царю немедленно», — повторил Ираст Петрович. «Они будут нервничать. Вы скажете им, что в разговоре с вами я обмолвился о своих подозрениях. Мол, Фондорин думает, что Смарагдова и Лимбаха убили люди царя». «Как это убили?» «Они покончили с собой», — взволновался Костя. «И потом, на вашем месте я не стал бы задирать этих людей. Они могут обидеться. Вечером я заеду к вам в гостиницу, и вы мне расскажете, обиделись они или нет. Но самое главное, хорошенько запомните, куда вас отвезут». Из окна фойе Фондорин наблюдал, как подтверждается его предположение. Вот вышел Ловчилин, приблизился к мистеру Свисту, что-то сказал, искательно вжав голову в плечи, передал свернутый листок. Липков развернул, нахмурился. Начал о чем-то расспрашивать. Потом махнул рукой, и дальше все было как накануне. Подбежали 2 пинчера, подкатил форт, 2-я машина перегородила улицу, актера повезли на беседу с самодержцем московских спекулянтов. До вечера Ираст Петрович предпринял еще один демарш. Провел встречу с господином Шустровым, предварительно протелефонировав в театрально-кинематографическую компанию. Предприниматель сказал, что примет драматурга немедленно. «Ну что, надумали?» — спросил Андрей Гордеевич, пожимая посетителю руку. «Будете писать для меня сценариусы?» Кабинет у него был какой-то нерусский. Мебель тонкокостная, из жердочек и металлических палок. Огромные от пола до потолка окна с видом на Москву-реку и торчащие за нею фабричные трубы. На стенах странные картины. Все сплошь кубы, квадраты, доломанные линии. Ираст Петрович современного искусства не понимал и не любил, но относил это насчет своего немолодого возраста. У каждой новой эпохи собственные глаза и уши. Хотят другое видеть, другое слышать. Когда-то и уютные импрессионисты казались хулиганами, а теперь у почтенного капиталиста над письменным столом висит жуткая фиолетовая баба с тремя ногами, и ничего. «Игра, которую вы затеваете, серьезная», — степенно молвил Фандорин, задержав взгляд на афишах новейших европейских фильмов. «Дантов ад. Древнеримская оргия. Шерлок Холмс против профессора Мориарти». «Ну и я человек серьезный, должен знать и понимать правила». «Естественно», — кивнул молодой миллионер. «Что вызывает у вас опасения? Я отвечу на любые вопросы». «Меня чрезвычайно интересует сотрудничество с таким человеком, как вы. Зачем вы скрываетесь от репортеров? Почему обозначили свое имя на афишах одними инициалами? Это неправильно, это ошибка. Я хотел бы и вас сделать старым». С этим господином нужно было говорить напрямую, поэтому Фандорин спросил без обидников. «Как вы уживаетесь с Царьковым? Насколько я понимаю, без хороших отношений с этим дельцом создание в Москве театрально-зрелищной индустрии очень затруднительно, а то невозможно». Вопрос в лоб Шустрого не смутил. «С царем я уживаюсь отлично». «Вот как?» «Но ведь вы сторонник цивилизованного предпринимательства, а он ловец рыбы в мутной воде, полубандит». «Я прежде всего реалист. Не могу не учитывать специфики российского бизнеса. Для успеха любого большого начинания у нас необходима поддержка сверху и снизу. Соблаков Андрей Гордеевич показал на кремлевские башни, видневшиеся в крайнем окне, и из-под земли он ткнул пальцем в пол. Власть позволяет тебе делать дело и только. Но если ты хочешь, чтобы оно двигалось, приходится обращаться за помощью к силе неофициальной. В нашем неуклюжем и неудобном для бизнеса государстве именно она помогает смазать ржавые шестеренки и стесать заусенцы. Вы говорите о деятелях вроде Царькова? Разумеется, сотрудничество с подпольным воротилой совершенно необходимо в сфере, которой я занимаюсь. Работать без его помощи все равно, что обходиться без одной руки. А если бы он был враждебен, наше предприятие вообще стало бы невозможным. В чем же заключается его помощь? Во многом. Например, известно ли вам, что на спектаклях Ноева Ковчега не орудуют карманники? В одной газетной статье сей феномен приписали благотворному воздействию высокого искусства даже на загрубелые воровские души. На самом же деле карманников расшугали люди Царькова. Это была любезность в мой адрес. Дополнительную шумиху вокруг гастролей тоже создает он, если считает их перспективными. Ему это полезно в смысле спекуляций билетами, мне для повышения акций театра, на который я сделал ставку, но главную пользу царь станет нам приносить, когда мы развернем кинематографическое направление деятельности. Тогда его подпольное предприятие выйдет на общероссийский простор. Нужно будет контролировать прокатчиков, следить за порядком в электротеатрах, пресекать незаконное размножение копий. Полиция эту работу выполнять не сможет и не захочет. Так что у нас с царем друг на друга большие планы. Шустров долго и с увлечением рассказывал, как будет функционировать создаваемая им зрелищная империя. В ней каждый станет заниматься делом, к которому имеет талант. Блестящие литераторы вроде господина Фандорина придумывают сюжеты, гениальные режиссеры вроде господина Штерна изобретательно снимают картины и ставят спектакли, причем первые тематически связаны со вторыми, то есть если ставка делается на ориентализм, то вслед за пьесой из японской жизни выходят две или три фильмы на ту же тематику. Это развивает спрос и к тому же дает экономию на декорациях и костюмах. Собственные журналы и газеты компании раздувают культ своих же актеров и актрис, собственные электротеатры позволяют ни с кем не делиться сборами, вся эта разветвленная система прикрыта сверху и снизу. Хорошие отношения с властями оберегают от неприятностей с законом, а хорошие отношения с царем гарантируют защиту от уголовников и вороватых сотрудников». Ираст Петрович слушал и думал о том, почему у нас во все времена для успеха любого начинания самое важное – хорошие отношения. Должно быть от того, что законы российским человеком воспринимаются как досадная условность, придуманная некой враждебной силой в собственных интересах. Название этой враждебной силы – государство. Ничего разумного и доброжелательного в действиях государства не бывает. Чудище сие – обла, озорно, огромно, стазевно и лаяй. Единственное спасение в том, что оно к тому же слеповато и туповато, а каждый отдельный его зев поддается прикармливанию. Без этого жить в России было бы совсем невозможно. Наладил хорошие отношения с ближней к тебе зубастой пастью и делай, что хочешь. Только не забывай в нее вовремя куски мяса кидать. Так было при Рюриковичах, так есть при Романовых. И так и останется до тех пор, пока отношения обывателей с государством коренным образом не переменятся. Пообещав как следует поразмыслить над деловым предложением миллионера, Ираст Петрович вышел из театральной кинематографической компании, действительно призадумавшись. Противник, которому он бросил вызов, оказывался серьезнее, чем представлялось вначале. Технологический дух 20-го столетия начинает проникать и в дебри московского криминального мира. Вон у царя и американская бухгалтерия, и структурность, и автомобили, и грамотное прикрытие. В одиночку против такой организации действовать, пожалуй, неразумно. Хочешь, не хочешь, придется мириться с массой.